Со дня смерти Фрикса Афросион не поднимал головы, словно это он был причиной кончины зятя, словно из-за него сестра его осталась вдовой, а племянники — сиротами. И такое чувство родилось в душе Афросиона, как бы и не без основания, ведь это он первым почувствовал близкую смерть Фрикса. Для него Фрикс был мертв уже тогда, когда оправился и встал с постели, когда голый по пояс стоял во рву и копал землю. Смерть поселилась сначала в сознании Афросиона, а уже оттуда кинулась на Фрикса. Правда, Афросион ничего не мог поделать. Он был не в силах преградить дорогу смерти. Но то, что он знал наперед о ее приближении, казалось ему достаточной виной. Смерть сделала его своим поверенным, почти единомышленником. И хотя Афросион не сохранил ее тайны, но и это получилось нехорошо. Племянники возненавидели его. «Ты хотел смерти нашего отца, потому и думал о ней», — сказали ему сыновья Фрикса. Афросион уходил в лес, и там, зарывшись лицом в траву, горько плакал о судьбе грустно улыбающегося Фрикса, беззаботно хохочущей Карисы и четырех сорванцов, содранных на коленях кожи и слипшимися от пота вихрами, прыгавших один за другим с крепостной стены. А потом ходил, понурив голову и пряча ото всех заплаканное и запачканное землей лицо. Фрикс уходил, ускользал, как вода из натреснутого сосуда. Афросиона приводила в ужас беззаботность его сыновей. Он не вытерпел и сказал им: «Ваш отец умрет». У всех четверых лицо стало землистого цвета. Они с трудом оторвали полный ненависти взгляд от дяди, по-детски всхлипывавшего и неловко вытиравшего слезы. Потом молча повернулись и пошли прочь. А у Афросиона слезы ручьями текли по лицу, потому что он любил Фрикса и его мальчиков. Когда Афросион подумал в роще мертвых: «Все равно убегут», Аргус посмотрел на него, насупясь, словно угадал мысли своего дяди и предупреждал его, чтобы держал язык за зубами. Но Афросион и не собирался никому ничего открывать, ведь он не раз убеждался, что предупреждение не помогает. Все равно все случится так, как должно случиться, как это решено богинями судьбы. И поэтому Афросион жил как в сновидении. Он все предвидел, но ничего не мог сделать. Воля его была бессильна. Его знание подавляло. Оно было ему как бы постоянным укором. Никто не стремился заранее знать, что его ожидает в будущем, будь то печаль или радость. Одно только утешало Афросиона. Он знал и то, что ему самому не суждено долго жить. В тот день, когда Медея видела сон, Афросион гулял поутру один в подметенном и политом дворе и так странно улыбался сестре, проехавшей мимо него на запряженной мулами колеснице. Столько тепла, любви и жалости было в его улыбке, что Медея невольно вздрогнула. Она растерянно улыбнулась в ответ и почему-то хлестнула мула в плетью. Обиженные мулы, мотая головами, пронесли колесницу через ворота. Медея была уже готова к своему сновидению, которое увенчало прекрасным, но тяжким венцом ее тайное смятение, ее растерянность и ее стремление к непознанному. В тот день девушки долго плескались в море. Потом Медея улеглась в стороне на горячем песке и стала смотреть на заходящее солнце. Темные, отливающие багрянцем облака громоздились на краю неба. От морской воды и солнца Медею охватила истома. Ей не хотелось даже шевелиться, хотя она знала, что время возвращаться домой. Море было подернуто рябью, словно слегка встрепано легким ветерком. Крохотные волны, как выбежавшие из загона ягнята, сталкивались и перегоняли друг друга. Песок понемногу остывал. Мурашки пробегали по телу Медеи, но она не поднималась, словно ей было приказано лежать так и ждать. Что предстояло ей, она не знала, но смутно чувствовала приближение чего-то неведомого, что и пугало, и привлекало ее. И вот сбылось, ожидание Медеи не обмануло ее. Из моря вышел человек. Голоса подружек чуть слышно доносились издалека. Медея увидела сначала лишь темный силуэт, так как вышедший из моря закрыл собою солнце. Вдруг стало темно. Медею пробрал озноб. Она удивленно всматривалась в приближавшуюся к ней фигуру. Она не пыталась встать и не потянулась за платьем, как будто так и должна была оставаться обнаженной перед незнакомцем, смело направлявшимся к ней. Медея лежала на спине, раскинув руки. А незнакомец подходил все ближе. Песок шуршал под его ногами. Бронзовое тело блестело, словно натертое маслом. Волосы, подхваченные золотистой тесьмой, переливались, как волна. В руке у незнакомца был трезубец. Он шел прямо к Медее, уверенно, словно знал, что его ждут, и знал, кто его ждет. Медея закрыла глаза. Ее охватила дрожь, как будто по всему ее обнаженному телу провели шершавым листом смоковницы. Когда она вновь открыла глаза, незнакомец стоял на коленях у ее ног. Трезубец он всадил рукояткой в песок, и три наточенных острия сверкали подобно созвездию. Незнакомец осторожно, как цыпленка, поднял обеими руками ногу Медеи и поцеловал ее розовую ступню. Теплая волна прокатилась по телу Медеи, словно море, внезапно набежала на берег. Она вся покорилась, отдалась, ослабев на волю этой волны —